Раздел 16. Май в этом году оказался далек от идеального. На кулак ангела обрушилось множество гроз. Они гремели над городом и терзали озеро яростными порывами ветра. Однако свет понемногу оттеснял тьму, и дни становились длиннее. Деревья в долине окутались зеленой дымкой, а снег в горах таял с каждым днем. Повсюду желтели нежные головки нарциссов, хотя ветер и дождь трепали их беспощадно. Риса сама чувствовала себя таким нарциссом. Столько времени трепали ее жизненные бури, однако теперь и она готова была расцвести. А сегодняшний день с полным правом можно было назвать монументальным, и Борис наконец-то решила выбраться за пределы кулака ангела. Для большинства женщин визиты к стилисту являются неотъемлемой частью их жизни. Для Рис же это было нечто из ряда вон выходящее, вроде прыжка с парашютом. И теперь она, как всякий новичок, с ужасом цеплялась за дверь. «Я могу отработать сегодня вне очереди», — сказала она Джоанне. — Если вам трудно управляться одной, с чего ты взяла, что мне трудно управляться одной? Джоанне вылила на широкую сковородку тесто для блинов. — Ну, погода сегодня не очень. И к обеду здесь будет полно народу, и я с радостью помогу вам. Я прекрасно управлялась этой кухней до того, как ты поселилась здесь. — Я понимаю, но если вам понадобится сегодня еще одна пара рук, мне хватает своих. Да и Бек всегда на подхвате. Бек, крепкий как дуб и безускусный, как горшок домашней каши, строгал в это время салат из капусты. — Она замучает меня до смерти своими приказами, — ухмыльнулся он, обращаясь к Рис, — и никого не будет рядом, чтобы помешать ей. — Если ты не сделаешь этот салат ровно к 11, никто не помешает мне выставить тебя пинком под зад. — Понял, понял. Хочешь помочь? — это было сказано уже Рис. — Занеси этот кофе Маку. — Хорошо. Если вы передумаете, у меня с собой сотовый. Еще час я буду в городе. Прихватив кофейник, она поплелась к стойке, где в ожидании своих оладий сидел Мак. — Заменила Джоанни. — Что? — Ах, нет. Она налила ему кофе, заглянула просто так. Я сегодня выходная. — Вот оно что. Уже все распланировали, должно быть. — А в общем, да. Мы с Линдой Гейл собираемся в Джексон. — Прошвырнуться по магазинам? — Ну, за этим тоже. Линда Гейл пообещала, что без покупок не обойдется. Еще я собираюсь постричься. «Ехать в Джексон ради стрижки?» Мак в недоумении нахмурился. «У нас же есть замечательная парикмахерская». Замечательная парикмахерская была заведением на 2 метра. Здесь вам могли подровнять волосы или сделать химическую завивку. Однако Рис не стала спорить с Маком. «Глупо звучит, правда?» — заметила она, передавая ему сахар. «Но Линда Гейл считает, что нам стоит себя побаловать. Не уверена, что мне так уж этого хочется». «Выметайся!» Джоанни опустила на стойку тарелку оладий, дополненных сосиской из лосиного мяса. «Уже ухожу!» Рис взяла сумочку и папку, которую принесла с собой. «Я подумала, что смогу показать там набросок, сделанный доктором Уоллесом». Рис по привычке вытащила одну копию, подвинула ее Маку. Никто так и не опознал ее. Увы. На всякий случай. Я повесил один набросок у себя в магазине прямо перед прилавком. Очень вам признательна. Что ж, Джексон — большой город. Может, там мне повезет. Рис снова убрала набросок в папку. «Не жалуйся потом, если в Джексоне тебя обкарнают под ноль», — заметила Джоанни, хрипло расхохотавшись при виде побелевшей Рис. «И вот еще что. Как бы ты ни выглядела, завтра в 6 Быть на кухне. Если что, можешь ходить в кепке, — добавил сердобольный маг. — Спасибо. Ладно, я пошла. Она вышла на улицу, завернула за угол и только тут встревоженно провела рукой по волосам. Надо будет пустить первой Линду Гейл и только потом идти самой. В конце концов, она не обязана стричься. Как решит, так и будет. Всегда есть возможность уйти. И все же поездка в Джексон — неплохая идея. Там она сможет показать набросок доктора. В кулаке ангела эту женщину так и не признали, если не считать утверждение Джеффа о том, что она похожа на Пенелопу Круз. В свою очередь, случайная туристка наверняка предпочла бы забытому богом городишке такое оживленное и многолюдное место, как Джексон-Хоул. У Рис еще оставалось немного времени до отъезда,